Проблема с Дональдом с самого начала была в другом. Если Жюли мать пыталась научить как можно меньше зависеть от нее, то сына, наоборот, старалась удержать поближе. Однако с недавних пор эта проблема вышла из-под ее контроля. Подразделение, где Дональд служил, уже 3 месяца находилось за границей. Она опять подавила зевок. Жизнь — это то, что доступно молодым. Какая счастливая, должно быть, юность у нее была. Она вспомнила своего пони Бижу. Путешествие с матерью в Европу в 18 лет. «Очень, очень все сложно», — произнесла она сердито вслух, обращаясь к Луне. Войдя в дом, Эвелин уже собиралась закрыть дверь, как вдруг услышала шум в библиотеке и вздрогнула. Это была Марта, служанка средних лет, единственная прислуга, которую они теперь держали. «Ох, Марта!» — удивилась она. Та обернулась. «О, я думала, вы наверху. Я только...» «Что-нибудь случилось?» Марта колебалась. «Нет, я...» Она стояла в замешательстве. «Письмо, миссис Пайпер, я его куда-то положила». «Письмо? Письмо тебе?» — спросила Эвелин. «Нет, вам. Его принесли днем с последней почтой. Почтальон отдал его мне, а тут позвонили с черного хода. Оно было у меня в руке, и я его куда-то сунула. Я думала, пойду и поищу его». «Что за письмо? От мистера Дональда?» «Нет, думаю, это был рекламный буклет. Или, может, деловое письмо в таком длинном и узком конверте». Они обследовали всю музыкальную комнату, искали в корзинках для корреспонденции, на каминной полке, потом в библиотеке, на книгах и между ними. Марта в отчаянии замерла. «Не помню, я пошла прямо на кухню. Может, в столовой?» Она направилась было туда, но обернулась на сдавленный возглас. Эвелин тяжело опустилась в мягкое кресло, нахмурившись и часто моргая. «Вам плохо?» Ответа не последовало. Эвелин не двигалась. Марта видела, как часто поднимается и опускается ее грудь. «Вам плохо?» — повторила она. «Нет», — медленно произнесла Эвелин. «Но я знаю, где письмо. Иди, Марта. Я знаю». Марта удалилась в недоумении, а Эвелин все сидела, застыв. Только мускулы вокруг глаз то сжимались, то расслаблялись. Она знала, где находится письмо. Знала так, будто сама положила его туда. И интуитивно не сомневалась, что это за письмо. Узкое и длинное, как рекламный проспект, но в углу большими буквами надпись «Военное ведомство» и пониже мелкими буквами «Официальная информация». Она была уверена, что письмо лежит в большой чаше для пунша с ее именем на конверте и с прахом ее души внутри.